Хайдар Али Усманов. «Две стороны равновесия. Свет в конце тоннеля». Начало. Первые лучи восходящего солнца проявились не сразу, словно они сами достаточно долго прислушивались к дыханию мира, прежде чем осмелиться коснуться земли. И только потом, где-то за восточным краем небес, тонкая грань ночи еле заметно дрогнула, и из нее начала проступать бледная, почти прозрачная теплота. Она была робкой, едва заметной, как первый вздох новорожденного дня. Но в этой хрупкости скрывалась неизбежность. Склоны древних гор приняли ее молча. Эти исполины, седые от прожитых тысячелетий, хранили на своих телах следы ветров, бурь и падений звезд. Их камень был иссечен морщинами трещин, словно кожа старцев, помнящих времена, когда небо было ближе, а земля моложе. Для одних они казались воплощением величия, нерушимой опорой мира. Для других — немым напоминанием о собственной ничтожности и страхе перед тем, что не поддается ни пониманию, ни власти. Все больше освещавшее эту территорию солнце поднималось медленно, не торопясь, будто следуя древнему ритуалу. Его свет сперва скользнул по вершинам, задевая лишь самые острые гребни, и там камень вспыхнул холодным золотом. Затем лучи потекли ниже, расплескиваясь по склонам, и серый свет гор начал рассыпаться на десятки оттенков. Где-то проступала теплая охра, словно в камне дремал застывший огонь. Где-то камень отдавал синевой и фиолетом, напоминая о ночном холоде, еще не отпустившем мир. В тени ущелий задерживались глубокие сине-черные тона, будто сама ночь цеплялась за горы, не желая уходить с территории, которую считала своей добычей. Утренний и достаточно плотный туман, стелившийся у подножий, медленно уже редел под неумолимым взглядом на наступающего света. Он поднимался тонкими извивающимися лентами, и казалось, будто горы выпускают из себя дыхание, тяжелое и древнее. Лучи солнца пронзали этот туман, дробясь на мягкие переливы розового и янтарного, и воздух начинал мерцать, словно наполненный духовной ци. Для того, кто смотрел на этот рассвет с чистым сердцем, горы открывались как величественные стражи мира, спокойные, терпеливые, исполненные скрытой силы. Но для того, чья душа была полна тревоги, в этих же очертаниях виделась угроза. Таким разумным все эти темные расселины напоминали пасти чудовищ, а нависающие скалы буквально кричали о готовности сокрушить любого, кто осмелится бросить им вызов. И все же солнце продолжало свой путь, не обращая внимания ни на страхи, ни на восхищение смертных. С каждым мгновением свет становился плотнее, увереннее, и горы, как бы не были они древние и мрачные, были вынуждены принять новый день, вновь позволив миру увидеть их истинное лицо, суровое, прекрасное и равнодушное ко всем суждениям. На первый взгляд могло показаться, что седые горы вечно были погружены в абсолютную нерушимую тишину, словно сам мир здесь задержал дыхание, боясь потревожить покой древних исполинов. Каменные склоны стояли неподвижно, не выдавая ни малейшего признака жизни, и даже свет, казалось, ложился на них осторожно, беззвучно, как почтительный ученик перед строгим учителем. В такие мгновения возникало обманчивое ощущение, будто здесь нет ни времени, ни движения, а само существование застыло между вдохом и выдохом. Но вся эта кажущаяся вечная тишина была лишь тонкой вуалью, обманом, доступным лишь тем, кто смотрел поверхностно. Природа не бывает ни мертвой, ни безмолвной. Она лишь говорит иначе, на языке, который нужно уметь услышать. Стоит задержаться, вслушаться глубже, и из-под каменного спокойствия начинали проступать звуки, редкие и разрозненные, но оттого особенно отчетливые. Где-то высоко, почти у самого края неба, раздавался крик птицы. Он был коротким и резким, словно надрезал прозрачный утренний воздух, а затем эхом скользил вдоль скал, многократно отражаясь и искажаясь, пока не растворялся в глубине ущелий. Иногда этот крик отзывался другим, более низким или, напротив, тонким, и тогда становилось ясно, что над горами пролегают невидимые пути крылатых существ, давно принявших эти высоты как свой дом. В расщелинах камней, где за века накопилась пыль и тонкий слой земли, просыпались насекомые. Их присутствие выдавал едва уловимый стрекот, не настойчивый и не громкий, а словно нерешительный, будто сама жизнь проверяла, безопасно ли выходить навстречу дню. Этот стрекот то возникал, то исчезал, вплетаясь в общий узор звуков, подобный редким, но точным ударам кисти на свитке старого мастера. Ниже, там, где склоны уступали место редким рощицам и цепким кустарникам, отзывалась листва, легкое дуновение ветерка прокатывалось по горам, и листья отвечали ему мягким шуршанием, похожим на шепот множества голосов. Этот звук не был хаотичным, он поднимался волнами, перекатывался с одного уступа на другой, словно горы переговаривались между собой, делясь вестями нового дня. Иногда ветер, встретив узкое ущелье, усиливался и начинал свистеть, тонко и протяжно. Тогда этот свист напоминал далекую флейту или заунывный напев древнего культа. культиватора, давно ушедшего из мира смертных. Он проникал в самое сердце, вызывая странное чувство, смесь покоя и настороженности, будто кто-то невидимый наблюдал за всем происходящим, не вмешиваясь, но и не исчезая. Так постепенно иллюзия абсолютной тишины рассыпалась, обнажая истинное лицо гор. Они жили не так, как города или леса, не шумно и не суетливо, а медленно, глубоко и размеренно. Их звуки были редки, но каждый из них нес в себе отпечаток вечности, напоминая, даже в самом, казалось бы, безмолвном месте мир продолжает дышать, говорить и идти своим бесконечным путем. И все же эта размеренная, почти священная гармония не была вечной. В какой-то миг в нее вонзилось нечто чуждое, резкое, грубое, несущее в себе волю человека. Сначала это было похоже на ошибку слуха, на случайный отголосок ветра, застрявший между скалами. Но уже в следующее мгновение никаких сомнений просто не осталось, так как достаточно протяжный, хрипловатый звук охотничьего рога рассек утренний воздух, словно удар клинка по тонкому стеклу. Он был слишком громким, слишком прямолинейным, чтобы принадлежать горам. Этот звук не просил и не шептал, он приказывал, заявляя о вторжении. Эхо мгновенно подхватило его, размножило и исказило, и поэтому казалось, будто сразу десятки рогов откликнулись со всех сторон, заставляя склоны гулко дрожать. Птицы, еще мгновение назад свободно чертившие в небе свои пути, вспорхнули и разлетелись в панике. Их крики смешались в беспорядочный хор, крылья зашуршали, рассекая воздух. И тишина, которой так долго прислушивался мир, рассыпалась окончательно. Насекомые смолкли, словно их кто-то оборвал на полуслове, а листва, недавно шептавшая о рассвете, теперь зазвучала резче, тревожнее, подхватывая напряжение, разлившееся по склонам. Звук рога повторился. Короче, настойчивее. В нем уже отчетливо угадывался смысл. Сигнал. Знак. Часть отлаженного ритуала охоты, и подобные звуки не рождались случайно. Ими пользовались именно тогда, когда добыча была опасна, когда зверь мог разорвать человека или опрокинуть всадника вместе с конем, когда страх нужно было перекрыть громом и уверенностью. Каждый протяжный выдох рога был наполнен не только воздухом, но и решимостью, жаждой крови и азартом погони. Где-то в глубине долин послышался ответ, другой рог, иной тональности, более глухой, но не менее властный. Затем еще один. Они перекликались между собой, выстраивая невидимую сеть звуков, сжимавшуюся вокруг своей цели. Горы, привыкшие к медленному течению времени, теперь стали проводниками человеческой суеты. Звук катился по камню, отражался от уступов, проваливался в ущелье и вновь вырывался наружу, многократно усиленный. И со всеми этими многочисленными и в чем-то даже гулкими сигналами в пейзаж ворвалось движение. Где-то далеко, за гребнями и скальными выступами, уже слышался глухой перестук копыт. Он был ритмичным и тяжелым, и земля, пусть едва заметно, но отзывалась на него. Запахи тоже изменились. К чистому утреннему воздуху примешался запах пота, кожи, металла и звериной ярости, которую несли с собой кони и люди. Вся эта великолепная картина рассветных гор была словно разорвана грубой рукой. Там, где недавно царила сдержанная, вечная жизнь тихой и спокойной природы, теперь хозяйничала охота, шумная, настойчивая, неумолимая. И где-то впереди среди скал и лесных островков уже чувствовал приближение этой звуковой бури тот самый зверь, опасный, загнанный и, возможно, смертельно хищный, чье дыхание смешивалось с утренним туманом, а сердце билось в унисон с каждым новым протяжным кличем охотничьих рогов. И вскоре между вековыми деревьями, чьи корни вгрызались в камень, словно когти древних зверей, и темными нависающими скалами, вдруг возникло движение. Резкое, неестественное, для этого спокойного, медленного мира. Из тени, где еще мгновение назад прятались лишь мох и холодный камень, вырвалась бегущая фигура. Она металась, спотыкаясь, резко меняя направление, словно сама земля под ногами стала враждебной и пыталась сбросить ее в пропасть. И как бы это ни казалось странным, все звуки охоты сходились к ней как к единственной точке. Гудение многочисленных охотничьих рогов, отдаленный гул копыт, резкие окрики людей. Все это преследовало именно эту одинокую фигуру. Настигало ее. Дышало в спину. Воздух вокруг словно сгустился, пропитанный страхом и отчаянием. И каждый новый шаг давался бегущему все тяжелее, будто сами горы пытались удержать его. Несмотря на рваные и судорожные движения, в этой фигуре легко угадывался человек. Юный, слишком тонкий и хрупкий для подобной погони. На его измученном теле висело рванье, когда-то, возможно, бывшей одеждой, но теперь превратившейся в лоскуты грязной ткани. Они хлопали на ветру, цеплялись за ветки кустов, оставляя на них клочки, словно следы бегства, которыми мир помечал его путь. Голые участки кожи были исцарапаны, покрыты грязью и запекшейся кровью, но он не обращал на это внимания. Боль давно растворилась в первобытном страхе. Это был совсем еще мальчишка, лет 14, может 15. Лицо его, искаженное паникой, казалось слишком взрослым для своего возраста, будто за последние часы или дни он прожил больше, чем многие за всю жизнь. жизнь. Глаза были широко распахнуты, и в них отражался не рассвет и не горы, а только одно — приближающаяся смерть. Сейчас он дышал слишком рвано, судорожно втягивая воздух, словно тонул, и пытался ухватить последний глоток. Он бежал не как опытный охотник или воин, а как загнанный зверь, инстинктивно, почти вслепую. Иногда он оглядывался через плечо, и в эти краткие мгновения движения его становились еще более хаотичными. Он видел, или ему казалось, что видел, многочисленные тени между деревьями, сверкание металла, силуэты всадников, и каждый такой взгляд отнимал у него драгоценные мгновения. Под ногами хрустели сухие ветки, срывались камни, катясь вниз с глухим стуком. Несколько раз он почти падал, но каждый раз каким-то чудом удерживался и снова бросался вперед. В одном месте он проскользнул между двумя скалами, где было так узко, что взрослый человек в доспехах вряд ли смог бы пройти там верхом, и буквально на миг это дало ему иллюзию спасения, но тут же вновь раздался новый звук рога, и звучал он куда ближе, громче, безжалостнее. В этой панике было ясно только одно — он не бежал ради цели, он бежал ради самого движения, ради еще одного шага, еще одного удара сердца. За его спиной надвигалась угроза, слишком великая и неумолимая, чтобы ее можно было назвать просто охотой. И горы, древние и равнодушные, молча смотрели, как по их склонам мчится маленькая человеческая жизнь, отчаянно пытаясь ускользнуть от судьбы, которая уже почти настигла его. Понимание этого пришло к нему не сразу, а накрыло внезапно тяжелой ледяной волной. Звуки больше не тянулись за ним одной нитью. Они начали расходиться, появляясь то справа, то слева, то откликаясь где-то впереди глухим эхом. И теперь рога уже не перекликались беспорядочно. В их голосах уже чувствовалась выверенная расстановка и даже полноценный холодный расчет. Его гнали не просто вперед, его медленно, но верно загоняли в определенное место, которое наверняка уже давно было окружено полноценной петлей. Немного погодя, буквально сломя голову, бегущий паренек резко остановился, почти налетев грудью на выступ скалы, и в панике закрутил головой. Взгляд метался, цепляясь за каждую тень, за каждую трещину в камне, будто там могла скрываться тропа спасения. Его сердце колотилось так сильно, что отдавалось в висках гулом, заглушая собственное дыхание. В этот миг горы перестали быть фоном, они стали ловушкой. Резко выдохнув, он рванулся в сторону. Туда, где между камней виднелась узкая полоска тени. Его ноги скользнули по осыпи, и он с размаху ударился плечом о каменную стену. Боль вспыхнула, но была тут же сметена страхом. Он даже не вскрикнул, лишь судорожно втянул воздух и снова побежал, оставляя на сером камне темные следы. Острые края скал безжалостно впивались в кожу, раздирая ее, но он не замечал этого, словно тело перестало принадлежать ему. Кустарники, редкие и жестокие, словно нарочно выросшие здесь, чтобы цеплять и рвать, уже в который раз за это время бесконечного бегства снова встали на его пути. Он вломился в них, не раздумывая, и их длинные и безжалостные колючки тут же впились в ткань, а затем и в плоть. После чего рванье, что еще недавно было простой, но крепкой одеждой, окончательно утратило форму. Ткань трещала, расползаясь по швам. Лоскуты оставались на ветвях, как немые свидетельства его отчаянного бегства. Где-то оборвался рукав, где-то разошелся ворот, оголяя исцарапанную, перепачканную кожу. Беглец снова споткнулся и упал, ударившись коленями о камень. На мгновение мир сузился до вспышки боли и темных кругов перед глазами. Руки машинально уперлись в землю, и ладони тут же напоролись на острые камешки. Кровь выступила, но паренек лишь еще крепче стиснул зубы и, пошатываясь, поднялся. Останавливаться было нельзя. Сама мысль об этом казалась равной смерти. Ведь звуки охоты становились все ближе. Теперь он различал не только рога, но и голоса. Приглушенные, отрывистые, уверенные. Где-то щелкнуло снаряжение, звякнул металл. Эти звуки резали слух куда сильнее, чем собственные стоны. Он снова заметался, словно убегающий заяц, постоянно меняя направление своего движения. Бросаясь то к скалам, то обратно к деревьям, словно пойманная в сеть рыба, которая все еще бьется, не понимая, что каждый рывок лишь сильнее стягивает петлю. Он не чувствовал, как острые камни раздирают ступни босых ног, как колючки царапают лицо и шею. Щеку обожгло болью, когда он задел ею какую-то сухую ветку, и теплая влага тяжелыми каплями потекла вниз, смешиваясь с грязью. Но даже этого он почти не осознавал. В голове билась лишь одна мысль — бежать. Куда угодно, лишь бы не туда, откуда надвигались эти звуки. Так, истерзанный, израненный, в лохмотьях, что едва держались на нем, он метался между камнем многочисленных скал и кустарником, оставляя за собой следы крови, тканей и отчаяния. И окружавшие его горы, равнодушные и древние, молча принимали эту жертву, словно впитывая в себя его страх и боль, пока кольцо погони неумолимо сжималось вокруг маленькой, упрямо цепляющейся за жизнь человеческой фигуры. Кольцо вокруг беглеца сжималось медленно, но неотвратимо, как удавка, затянутая уверенной рукой. Это было не хаотичное преследование, а выверенная, почти будничная работа. Такая, какую выполняют люди, привыкшие к охоте, и знающие, что добыча рано или поздно устанет. Звуки шагов и голосов теперь возникали со всех сторон, постепенно и неумолимо перекрывая всевозможные пути отхода. Где-то впереди ломались ветви, слева раздавался приглушенный свист, условный сигнал. Справа отвечали коротким окликом. Мир для беглеца уже сужался до узкого рваного пространства, наполненного страхом и болью. Он и сам прекрасно знал о том, что большинство преследователей были простыми егерями и охотниками, но одежда была практичной и потертой, без излишеств, цвета земли в лесной тени. На плечах грубые кожаные куртки, на ногах сапоги, видевшие не один сезон. В их руках были копья, короткие луки, охотничьи ножи. Они не стремились настигнуть его первыми и не бросались вперед, даже когда видели возможность для подобного рывка. Ведь их задача была иной. Они перекрывали тропы, выходы из ущелий, узкие проходы между скалами, не давая жертве ни единого шанса вырваться. Их движения были спокойны, почти ленивы, и именно в этом спокойствии таилась главная опасность. Для них он был не человеком, а целью, той самой добычей, которую они должны были надлежащим образом подготовить и преподнести своему господину. И все только потому, что над всей этой сетью, над серой массой тех, кто просто делал свою работу, нависала иная угроза, яркая, броская и смертельно холодная. С одной стороны склона, там, где местность позволяла двигаться быстрее, показалась группа всадников. Их кони резко отличались от всего, что видел беглец до этого. Это были красивые, ухоженные животные с лоснящимися боками, заплетенными гривами и умными, спокойными глазами. Они двигались легко, уверенно, словно сами знали цену своей выучки. Одежда всадников не имела ничего общего с практичностью. Ткани были дорогими, цвета насыщенными, вышивка поблескивала даже в рассеянном утреннем свете. На поясах висели мечи с богато украшенными ножнами, инкрустированными металлом и камнями. За спинами изящные луки, явно созданы не только для боя, но и для демонстрации статуса. Это были не те, кто загонял дичь ради пропитания. Это были те, для кого охота была развлечением и подтверждением власти. И в центре этой выбивающейся своей роскошью из общего строя группы людей ехал молодой паренек, на вид почти ровесник беглеца. Его конь выделялся даже среди остальных. Его сбруя была украшена резьбой и металлом. Седло мягкое, дорогое, явно идеально подогнанное под хозяина. Юноша сидел в нем уверенно, чуть небрежно, словно знал, что здесь и сейчас ему ничто не угрожает. Его лицо было холеным, без следов лишений, кожа чистой, черты правильными. Но в глазах уже не было юношеской наивности. Там сквозило что-то иное, темное и очень неприятное. Это было выражение человека, слишком рано узнавшего, что мир подчиняется его желаниям. Власть и вседозволенность уже успели оставить на нем свой след, стерев сомнения и сострадание. Он смотрел на происходящее не с тревогой и не с азартом охотника, а с холодным ленивым интересом, будто наблюдал за представлением, поставленным исключительно ради него. Иногда он наклонялся к одному из спутников, что-то говорил, и те тут же передавали команды дальше, коротко, четко, и кольцо загонщиков вокруг сжималось еще сильнее. Егеря ускоряли шаг, всадники меняли направление, перекрывая последние лазейки. Беглец же, истерзанный и обессиленный, чувствовал это почти кожей. Пространство вокруг него больше не принадлежал ему. И вскоре впереди беглеца показался тупик, обрыв скалы, слишком крутой, чтобы его можно было обойти, а сзади его уже нагоняли звуки шагов и копыт, уверенные и слишком близкие, и над всем этим, словно печать судьбы, возвышалась фигура юного всадника на богато украшенном коне, чье спокойное, испорченное властью лицо ясно говорило, что эта охота просто обязана закончиться именно так, как он того пожелает. Все дальше отступая, беглец почти не смотрел под ноги, лишь пятился, спотыкаясь, чувствуя спиной холодное, пустое пространство. Камень под пятками внезапно исчез, и лишь в последний миг он понял, куда загнал себя. Перед ним, за полосой редкой травы и осыпающегося щебня, раскрывался обрыв, темный, глубокий, уходящий вниз так далеко, что взгляд терялся в тумане и утренней дымке. Оттуда тянуло холодом и пустотой, словно сама пропасть терпеливо ждала. Именно в этот момент паренек замер на месте, дрожа всем телом. Грудь судорожно вздымалась, дыхание срывалось, в глазах метался безумный блеск. Он растерянно развернулся, переводя взгляд с края пропасти на приближающихся людей. Кольцо преследователей уже практически сомкнулось вокруг него, и темные фигуры загонщиков мелькали в ближайших кустах. Егеря уже выходили из-за деревьев и камней, не спеша, уверенно, держа оружие наготове. Всадники остановились чуть поодаль, возвышаясь над ним, словно судьи. «Не дайте ему сделать глупость!» Тут же раздался резкий властный крик, и этот немного визгливый и пока еще ломкий голос принадлежал тому самому молодому всаднику с холеным лицом. В нем не было тревоги, а лишь раздражение от осознания того, что беглец мог бы осмелиться испортить тщательно продуманное развлечение. Он подался вперед в седле, его слегка раскосые глаза сузились, и рука нетерпеливо дернулась, указывая на мальчишку у обрыва. «Остановите его! Он мне нужен живым!» Команда была подхвачена мгновенно. Один из загонщиков, стоявший сбоку, уже натягивал тетиву. Его движения были отточенные, спокойные, без колебаний. Для него эта добыча не была человеком, а всего лишь целью, которую нужно было срочно обездвижить. А когда скрип натягиваемой тетивы закончился, практически сразу раздался сухой короткий щелчок, и охотничья стрела сорвалась с тетивы. Загнанный в это место паренек даже не успел осознать, что произошло. Резкий удар обжег ногу, будто в нее вонзился раскаленный клин. Он вскрикнул, тело дернулось, равновесие было потеряно. Раненая нога подкосилась, и он, не удержавшись, рухнул на колени, а затем на бок, судорожно пытаясь отползти от края обрыва, видимо, все еще надеясь на иллюзию спасения. Инстинктивно он вытянул руку, хватаясь за ближайшее, за чахлый куст, росший у самой кромки обрыва. Пальцы вцепились в ветки, царапая кожу, и на мгновение ему показалось, что он спасен. Но этот куст был лишь обманом. Его корни, истонченные временем и ветрами, едва держались в каменной крошке, так что практически сразу раздался тихий зловещий треск. Земля под кустом осыпалась, корни вырвались из камня, и вместо опоры куст стал тяжелым грузом. Он дернул паренька за собой, вниз, туда, где не было ни камня, ни ветки, ни шанса. Глаза мальчишки расширились от ужаса. Рот открылся в беззвучном крике, который тут же перешел в пронзительный отчаянный вопль, после чего тело беглеца-неудачника исчезло за краем обрыва, уносимое вниз вместе с кустом и осыпающимися камнями. И его панический крик оборвался так же внезапно, словно его перерезали, и над пропастью вновь повисла тишина. Тяжелое, давящее. Окружившие это место люди застыли в растерянности. Несколько камешков еще долго срывались вниз, звеня и стукаясь о скалы где-то в глубине. Молодой же всадник, явно бывший главой этого бесчеловечного действа, медленно и достаточно напряженно выпрямился в седле, глядя в пустоту обрыва. На его лице буквально на мгновение мелькнула тень недовольства, не сожаления, а именно раздражения. И все из-за того, что эта охота закончилась совсем не так, как он планировал. А окружившие это место величественные горы остались все так же безмолвны. Они приняли падение этого несчастного точно так же равнодушно, как тысячи лет принимали рассвет, ветер и кровь, вновь вскрыв в своей глубине еще одну сломанную человеческую судьбу. Но тишина над обрывом продлилась не так уж и долго. Она была разорвана резким злым вдохом, словно кто-то с усилием сдерживал ярость, прежде чем позволить ей вырваться наружу. Этот самый молодой благородный резко дернул поводья, и конь под ним недовольно фыркнул, переступив с ноги на ногу. Но всадник не обратил на это ни малейшего внимания. Его холеное лицо исказилось в гримасе, аккуратные черты словно заострились, и в глазах вспыхнул холодный злой блеск. Это было не разочарование. Это была уязвленная гордость. «Идиоты!» — глухо процедил он сквозь зубы. Все присутствующие вокруг него тут же напряглись. Егеря и загонщики виновато опустили взгляды. Кто-то поспешно отступил на шаг, словно стараясь стать невидимым. Они уже прекрасно знали этот тон. Он всегда означал чью-то смерть. «Я ясно сказал всем! Не дать ему умереть самому!» Голос благородного стал громче, резче, и в нем прозвучала ничем не прикрытая истерическая нотка. «Я хотел видеть, как этот грязный бастард умоляет меня о смерти. Хотел смотреть, как он понимает, кому принадлежит его жизнь». Он резко повернул голову и уставился на того самого загонщика с луком. Тот побледнел, словно вся кровь разом отхлынула от лица. Лук выскользнул из его ослабевших пальцев и с глухим стуком упал на камни. «Ты!» Юный господин указал на него пальцем, будто на вещь, которая стала его раздражать одним только своим существованием. «Ты лишил меня этого удовольствия». Загонщик упал на колени почти сразу, как подкошенный. «Господин!» Его голос сорвался, стал тонким, жалким. «Я лишь хотел угодить вам. Я стрелял, чтобы все было именно так, как вы велели. Я не думал, что он сорвется в это ущелье. Я всего лишь старался ради удовольствия хозяина». Но несмотря на все его панические крики, эти слова не произвели никакого впечатления. А даже напротив, лицо благородного перекосилось еще сильнее. «Запороть его кнутами», — холодно сказал он, словно отдавая приказ о смене лошадей. «До смерти». И эти слова молодого господина упали в окружающей его тишине тяжело и окончательно. Ни один человек вокруг не осмелился возразить. Двое крепких егерей тут же подхватили несчастного под руки. Тот завопил, забился, начал извиваться, цепляться за камни, оставляя на них кровавые полосы от сорванных ногтей. «Пожалуйста!» — кричал он, захлебываясь в панике. «Господин, я служил вам верно! Я всегда! Всегда!» Его голос оборвался, когда его потащили прочь за ближайшую скалу, скрывшую происходящее от глаз благородного. А сам юный всадник уже отвернулся, словно происходящее просто перестало его интересовать и небрежно продолжил. «А вы все!» Он обвел остальных загонщиков ленивым презрительным взглядом. «Найдете мне тело бастарда, спуститесь в пропасть, перевернете каждый камень. Я хочу доказательств, что этот грязный бастард мертв. Если кто-то решит солгать», — он усмехнулся уголком губ, — «то судьба этого идиота покажется вам легкой». В этот момент из-за скалы раздался первый звонкий щелчок кнута. Звук был сухим, режущим, будто воздух рассекли ножом. За ним почти сразу последовал истошный панический вопль боли. Он эхом отразился от скал, многократно усиливаясь, превращаясь в жуткий ломающий слух хор. Кнут щелкнул снова, И снова крики стали хриплыми, рваными, в них слышалась уже не мольба, а чистый животный ужас. Никто из присутствующих старался не смотреть в ту сторону. Егеря стояли, сжав зубы и низко опустив головы. Кто-то побледнел, кто-то дрожал, но ни один не осмелился шелохнуться. Молодой благородный же сидел в седле спокойно, почти расслабленно, словно происходящее за скалой было лишь шумом, недостойным его внимания. Даже окружающие их горы сейчас молчали. Они вновь стали свидетелями человеческой жестокости, такой же мимолетной и ничтожной, как и те крики, что вскоре оборвутся, растворившись в холодном утреннем воздухе. Приказ был отдан, и сомнений не осталось. Охота не закончилась. Она лишь сменила форму. И вскоре загонщики и егеря, еще недавно уверенно державшие кольцо вокруг столь желанной для их хозяина жертвы, теперь заметались по склонам с иной, куда более отчаянной целью. Их лица побледнели, на лбах выступил холодный пот. Каждый из них прекрасно понимал, что эта пропасть под ногами может быть глубокой, опасной и даже почти бездонной. Но страх перед ней мерк, перед тем, что ждало их, если тело бастарда не будет найдено. Так что они все уже начали искать обходные пути. Кто-то спешно карабкался вдоль скал, высматривая старые звериные тропы, едва заметные уступы, цепочки камней, по которым можно было бы спуститься вниз. Другие уходили дальше, обходя гребни, надеясь найти место, где ущелье сужалось, где склоны были не столь отвесные. Каждый шаг сопровождался осыпающимися камнями, глухим эхом, тяжелым дыханием. Внизу клубился туман, скрывая дно ущелья, и казалось, будто сама земля не желает показывать то, что она поглотила. Никто не говорил вслух, но все думали об одном и том же. Найти тело – значит выжить. Не найти – значит умереть. И не только им самим. Ведь им слишком хорошо был известен нрав их молодого хозяина. Мерзкий, мстительный, капризный, словно избалованный ребенок, получивший в руки власть и никогда не слышавший слова «нельзя». Для него человеческие жизни были разменной монетой, игрушками, которые можно ломать, чтобы развеять скуку. Сегодня такой игрушкой стал этот беглец. Завтра ею мог стать именно тот, кто осмелился разочаровать представителя могущественного семейства. Каждый из егерей знал истории. Про деревни, что исчезали после случайного легкомысленного слова, про семьи, представители которых увозили ночью, жен, детей, стариков, лишь потому, что кто-то не выполнил приказ достаточно быстро, про пытки, растянутые на дни, а то и недели. И все не ради наказания, а именно ради зрелища. Все это не было слухами. Это было прошлым, которое могло в любой миг стать для кого-то из них жутким настоящим. Именно поэтому никто не думал о том, что падение в пропасть почти не оставляет шансов. Никто не позволял себе надежды, что мальчишка погиб сразу. Где-то глубоко внутри каждый тайно молился, чтобы хотя бы его мертвое тело оказалось относительно целым, хоть в чем-то узнаваемым, чтобы можно было вернуться наверх, бросить его к ногам господина и сказать: «Он мертв». Вот доказательство. Кто-то уже срывался, больно ударяясь о камни. Кто-то резал ладони, цепляясь за острые выступы. Но никто не останавливался. В их движениях не было храбрости. Их вел лишь страх, сдавливающий грудь сильнее любого доспеха. Каждый из них хотел быть первым. Не из жадности и не из усердия, а потому что первый значит спасенный. А наверху, на краю ущелья, молодой благородный все так же сидел в седле. Он наблюдал за суетой внизу с ленивым интересом, иногда прищуриваясь, будто выбирал, за кем из них следить внимательнее. Его конь спокойно переступал копытами, а украшенная золотом и драгоценными камнями сбруя поблескивала на солнце, и ничто в его облике не выдавало, что прямо сейчас десятки людей спускаются в объятия смерти, движимые страхом перед его скукой. Горы же смотрели на все это молча. Если бы у камня была память, они бы запомнили не крики и не кровь, а тот холодный липкий страх, что стекал по склонам вместе с этими людьми. Страх, рожденный не пропастью, а человеком, возомнившим себя выше жизни и судьбы. Однако не все те, кто мог себе позволить подобную роскошь, остались наверху, довольствуясь ролью зрителей. Среди тех, кто сопровождал молодого господина, нашлись и другие. Пара юных благородных, его ровесников или чуть старше, чье присутствие на этой охоте изначально было продиктовано вовсе не нуждой, а желанием развлечься и угодить тому, кто стоял выше их по положению. До этого момента они держались в стороне, обменивались насмешками и лениво наблюдали за происходящим, словно за представлением. Но теперь, когда добыча исчезла в пропасти, в их глазах загорелся иной интерес. «Он все равно мертв», — небрежно бросил один из них, глядя вниз. «Рухнуть с такой высоты, без способности к полету, да еще со стрелой в ноге, даже если бы был крепче быка, не выжил бы». «Именно!» — тут же откликнулся второй, прищурившись. «Значит, остается лишь найти тело». Или, он сделал короткую паузу, голову. Эта мысль пришлась им по вкусу. Принести доказательства смерти беглеца, да еще и сделать это первыми, значило не просто выслужиться, но и заслужить милость молодого господина. А его благосклонность могла стоить куда дороже золота. Это могло дать буквально все. Связи, покровительство, доступ к тем удовольствиям и возможностям, о которых остальные могли лишь мечтать. Они переглянулись, и в этом взгляде не было сомнений. Лишь азарт и холодный расчет. Спускаться вниз предстояло пешком. Лошадей пришлось оставить наверху, слишком узкими и коварными были тропы, если их вообще можно было так назвать. Ущелье открывало перед ними отвесные стены, осыпающиеся уступы, каменные клыки, торчащие из склона, словно ловушки, расставленные самой природой. Одно неверное движение, и тело полетит вниз, вслед за тем самым беглецом. Но в отличие от простых егерей, эти двое не полагались лишь на силу мышц и удачу. В их жилах текла кровь благородных родов. Из самого детства их учили не только держать меч и стрелять из лука. В них пробуждали чувствительность к силам стихий, пусть не глубокую, несравнимую с истинными мастерами, но достаточную, чтобы дать преимущество там, где простой человек был бы обречен. Один из них сосредоточился, и вокруг его ступней на мгновение сгустился холодный, плотный воздух. Он шагнул вперед, и нога встала на казалось бы, гладкую каменную стену, будто та стала чуть шероховатее и даже послушнее. Другой, двигаясь следом, едва заметно повел рукой, и с осыпающегося склона сорвался поток мелких камней, но вместо того, чтобы утянуть его вниз, они словно разошлись в стороны, открывая устойчивый уступ. Их движения были выверенными, почти изящными. Это была не грубое карабканье, а результат долгих тренировок под надзором мастеров древних боевых культов, тех самых, что учили соединять тело, дыхание и слабый отклик стихий в единое целое. Там, где опытный охотник из простого Люда цеплялся бы из последних сил, рискуя сорваться, они проходили уверенно, пусть и с некоторым напряжением их внутренних сил. Тем не менее, даже для них спуск был опасен. Пот струился по вискам, дыхание становилось глубже, а внимание предельно острым. Они чувствовали, как ущелье живет своей собственной жизнью. Камень мог поддаться, а даже легкий порыв ветра сбить равновесие, не говоря уже про то, что какой-то странный клубящийся внизу туман скрывал истинную глубину падения. Так что тут каждый шаг требовал серьезной сосредоточенности. «Если найдем его первыми», — негромко сказал один, — то молодой господин запомнит это. «Он запомнит», — тут же усмехнулся второй. «Особенно, если мы принесем то, что он захочет увидеть». Они продолжили спуск, все дальше удаляясь от света и шума наверху. Где-то глубоко внизу их ждал конец этой истории. Тело мальчишки, разбившегося насмерть. Или, по крайней мере, они были в этом уверены. И ни один из них даже не допускал мысли, что пропасть могла сохранить нечто большее, чем просто сломанную безжизненную плоть несчастного, что так легкомысленно рухнул вниз. Один из них, тот, что с самого начала держался увереннее и говорил громче, вдруг усмехнулся, будто вспомнил о чем-то приятном. Он бросил быстрый взгляд наверх, туда, где остались кони, охотники и сам молодой господин, и в этом взгляде было явное желание произвести впечатление, даже если свидетелей сейчас не было рядом. «Не отставай!» — коротко бросил он напарнику и шагнул к краю следующего уступа. Затем выдохнул медленно, почти лениво, и в этот миг вокруг его тела дрогнул воздух. Ветер откликнулся на его волю, не порывом, не бурей, а тонким послушным течением, словно невидимые ладони поддержали его со всех сторон. Он оттолкнулся и полетел. Это был не просто прыжок. Его тело скользнуло вниз по дуге, длинной и плавной, будто он на мгновение стал частью самого ветра. Полы дорогой одежды колыхнулись, волосы взметнулись, а ноги коснулись следующей площадки лишь на краткий миг, ровно настолько, чтобы дать новый толчок. Иногда эта площадка была не шире ладони, иногда лишь выступом, за который можно было зацепиться носком сапога. Но он не задерживался. Прыжок за прыжком, движение за движением, все выглядело почти изящно, вызывающе красиво, словно показательное выступление мастера, уверенного в собственном превосходстве. С каждым новым рывком вниз он оставлял напарника все дальше позади. Ветер подхватывал его, смягчал падение, позволял зависать в воздухе чуть дольше, чем позволяли законы природы. Но даже так ущелье быстро давало понять, что не собирается покоряться легко. Глубина была обманчивой. Сверху казалось, что дно где-то близко, скрыто лишь туманом. Но чем ниже он спускался, тем дальше отступал свет. Каменные стены сжимались, воздух становился плотнее, тяжелее, и каждый новый прыжок требовал все больше усилий. Ветер уже не откликался так охотно, словно ему приходилось вырывать его из самой глубины ущелья. Он уже почувствовал усталость, хотя и не хотел себе в этом признаваться. Сначала легкую, едва заметную, затем более настойчивую, тянущую мышцы и дыхание. При каждом выдохе в груди возникало странное ощущение, будто воздух был холоднее, чем должен быть. Сначала этот холод был почти приятным. Легкие дуновения касались кожи, пробегали по шее и запястьям, словно обычный горный ветер. Он не придал этому значения, списав все на глубину и тень. Но с каждым следующим прыжком это чувство усиливалось. Холод становился плотнее. Он больше не просто касался кожи. Он словно проникал внутрь, просачивался под одежду, цеплялся за дыхание. Ветер, которым он управлял, начал вести себя странно. То откликался с запозданием, то становился резче и даже резал пальцы невидимыми лезвиями. В нем даже появилось что-то чуждое, не принадлежавшее привычной стихии высот. Осознав это, юный благородный еле заметно нахмурился. Он и так уже замедлился, впервые за все время задержавшись на уступе дольше, чем на один вдох. Внизу клубился туман, густой, сероватый, почти неподвижный. Из него тянуло этим странным холодом, уже не похожим на обычный горный воздух. воздух. «Странно», — пробормотал он себе под нос. С каждым метром, пройденным им вниз, это странное ощущение только усиливалось. Легкий ветерок превратился в настойчивое давление, будто ущелье само выдыхало холод, древний и тяжелый. Он чувствовал его в суставах, в позвоночнике, в самом центре груди. Это был не просто холод камня и тени. В нем ощущалась пустота, словно здесь давно не было ни солнца, ни живого тепла. И все же он продолжал спускаться. Теперь уже не ради показухи и не ради красоты движений. Он тратил все больше сил, концентрируясь на каждом шаге, на каждом прыжке. Ветер больше не нес его, он лишь позволял не разбиться. А холод внизу становился все более концентрированным, словно невидимая воронка, затягивающая не только тело, но и само ощущение жизни. Но где-то глубоко в ущелье его ждал конец пути, и пока он был уверен лишь в одном. Это странное место было куда глубже и куда чужероднее, чем он ожидал. Он уже собирался сделать следующий прыжок, когда что-то промелькнуло в его поле зрения. Как тень, падающая слишком быстро и слишком беспорядочно. Инстинкт заставил его прижаться к скале, вцепиться пальцами в холодный камень, а оглянувшись, он едва не вскрикнул от неожиданности. Мимо него пролетал человек. Судя по всему, это был один из егерей, также посланных вниз. Его лицо исказило первобытная паника. Рот был раскрыт в беззвучном крике, который лишь спустя миг догнал собственное тело. Вопль ударился о стены ущелья, отразился, размножился, превратившись в рваный отчаянный хор. Этот крик был живым, полным ужаса, боли и понимания неминуемого конца. Но длился он недолго. В следующее мгновение падающее тело вошло в странный поток воздуха, который явно содержал в себе тот самый холод, что все сильнее ощущался вокруг. И это уже не было просто воздухом. Пространство будто сжалось, закрутилось, и юный благородный увидел, как вокруг егеря вспыхнул тусклый бледно-голубой свет, и его душераздирающий крик оборвался на полуслове. Человек замер прямо в падении. Его движения остановились резко, неестественно, словно время для него внезапно перестало течь. Кожа покрылась инеем за один удар сердца, одежда зазвенела, пропитываясь льдом. Глаза остекленели еще до того, как тело ударилось о выступ скалы. После чего раздался глухой хрустальный удар, и мгновенно замерзшее тело разбилось о камень не как плоть, а как ледяная статуя, расколовшись на множество осколков. Лед разлетелся в стороны сверкающей крошкой, звонко осыпаясь вниз, а вместе с ним исчезли последние следы того, что здесь секунду назад была живая душа. И осознав этот факт, юный благородный застыл на месте. Он видел, как этот ледяной вихрь, едва заметный раньше, закрутился уже гораздо сильнее. Потоки холода стали плотнее, глубже, насыщеннее. В них появилось нечто новое. Тяжесть, вязкость и даже почти ощутимое присутствие чего-то чужого, словно вихрь впитал в себя не только тепло тела, но и нечто большее. Жизнь. Молодой парень почувствовал это буквально всей своей кожей, дыханием и даже самой основой своего естества. Ветер, которым он пытался управлять, дрогнул и отпрянул, будто столкнулся с чем-то ему враждебным. Его собственная ци стала вести себя иначе, став тусклее, медленнее, словно ее что-то подавляло. И в этот миг пришло страшное понимание. Это было неестественное явление. Не холод гор, не тень и не глубина. Это была сила, которая была прямо противоположной жизни. В мире, где он вырос, мастера часто говорили о равновесии, о двух началах, лежащих в основе всего сущего. Янь, теплом, активным, движущим, это дыхание жизни, огонь крови, рост, воля, стремление вперед. Все живое, все, что рождается, развивается, борется, несет в себе энергии янь. И инь. Холодная, пассивная, поглощающая. Инь — это тень под светом, ночь после дня, покой после движения. Это не просто смерть. По своей сути, это отсутствие, возвращение всего к неподвижности. В обычном мире инь и янь переплетены, уравновешены, и лишь мастера высокого уровня были способны ясно ощущать их течение. Но здесь энергии инь было слишком много. Этот вихрь не просто уничтожал тепло, он вытягивал энергию янь из всего, к чему только прикасался. Он не убивал, он буквально гасил, превращал движение в покой, дыхание в молчание, жизнь в застывшее ничто. И поглощая погибшего егеря, он стал сильнее, плотнее, насыщеннее, словно получил подпитку. Осознав этот факт, юный благородный нервно сглотнул ставшую слишком вязкой слюну. Теперь весь этот холод уже не казался ему настолько абстрактным. Он ощущал, как его собственная жизненная сила, тонкий, теплый поток в дантяне, будто придавливают тяжелой плитой. Дышать стало труднее. Каждое движение требовало значительных усилий воли. Именно в этот момент он понял страшную истину. Если он задержится здесь слишком долго, то этот вихрь начнет пожирать и его. И никакое мастерство управления ветром не поможет ему, если янь внутри него будет медленно, но неумолимо подавляться чуждой, древней силой инь. И теперь он и сам понимал, что это странное ущелье никогда не было просто глубокой трещиной в земле или скалах. Это было место, где даже сама жизнь уступала свое место. Где тьма не нападала, она ждала. Он колебался лишь миг. Страх холодной липкой хваткой сжал сердце, но за ним тут же поднялось иное чувство. Упрямое, сильная, почти яростная. Ведь он и сам уже прекрасно понимал, что отступить сейчас значило признать собственную слабость, значило вернуться наверх с пустыми руками, под взгляд того, кто не прощает неудач. И пусть ущелье пугало, пусть сама природа здесь была враждебна жизни. Он все же был потомком благородного рода, учеником мастеров, носителем силы, что отличало его от простого люда. Именно поэтому сначала он сделал вдох, глубокий и тщательно выверенный, и только потом продолжил спуск, хотя теперь он двигался иначе. Исчезла показная грация, исчезли длинные, почти театральные прыжки. Каждый его шаг стал более осторожным, каждый толчок выверенным до предела. Он больше не позволял себе доверяться ветру полностью. Напротив, он сдерживал его, заставлял течь тонко, узко, ровно настолько, чтобы удерживать равновесие и смягчать падение, но не вступать в прямой конфликт с тем, что наполняло ущелье. Потоки силы Инь теперь были видны даже невооруженному глазу. Они больше не скрывались, не были лишь ощущением. В воздухе проступали тонкие полупрозрачные струи, словно дым, словно холодный туман, сжатый в движущиеся жилы. Они текли вдоль скал, закручивались в воронки, пересекали пространство между уступами. Где они проходили, камень покрывался инеем за считанные мгновения, а редкий мох чернел и рассыпался, будто выжженный изнутри. Замечая подобное, он тут же инстинктивно уворачивался от столкновения с подобными потоками. Рывок в сторону, и ледяной поток скользил мимо, оставляя после себя ощущение онемения, будто сама кожа вспоминала, каково это быть мертвой. Он задерживался на уступах дольше, чем хотелось, выжидая, наблюдая, как эти магические течения меняют направление, как они сталкиваются друг с другом, усиливаясь или наоборот временно рассеиваясь. Но даже малейшее прикосновение к подобной силе было бы для него концом. Он знал это так же ясно, как знал свое имя. Не было ни боли, ни борьбы, лишь мгновенное подавление янь, замораживание не только плоти, но и самой жизненной основы. Судьба упавшего в это ущелье егеря все еще стояла перед глазами слишком ярко, чтобы о ней можно было бы просто так забыть. С каждым очередным шагом вниз ему становилось все труднее. Сила инь здесь была весьма плотной, насыщенной и даже почти осязаемой на физическом уровне. Она давила на сознание, замедляла мысли, заставляла дыхание становиться поверхностным. Его собственные ци приходилось постоянно удерживать в движении, разгонять внутри тела словно угли, которые нужно раздувать, чтобы они не погасли. Именно поэтому он сосредоточился на собственном дантяне, заставляя силы янь циркулировать быстрее. Тепло разливалось по жилам, слабое, но упрямое. Это была не сила для атаки, лишь жалкая защита, тонкая граница между жизнью и тем, что ждало вокруг. Снова прыжок, короткая пауза, еще один рывок. Иногда поток силы инь проходил так близко, что даже волосы на руках покрывались инеем, а дыхание вырывалось облачком пара, несмотря на напряжение. Тогда он замирал, прижимаясь к скале, чувствуя, как холод пытается просочиться внутрь, найти трещину в его защите. Но удача пока была на его стороне. Где-то внизу туман начал редеть, становиться плотнее, темнее, словно собираясь в единую чашу. Там, в глубине ущелья, ощущалась концентрация силы. Место, где сосредоточение силы инь было особенно густым, тяжелым, насыщенным чуждой тишиной. Именно туда вел путь. Именно там, скорее всего, и лежало то, что осталось от беглеца. Сейчас молодой благородный даже не позволял себе думать о том, что будет, если он оступится. Не позволял думать о том, что даже благородная кровь и обучение у мастеров не сделают его исключением для этого места. Так что сейчас он просто двигался дальше, лавируя между потоками смерти, полагаясь на выучку, на тонкое чувство стихий и, втайне, на слепую, отчаянную надежду, что удача, которой он так часто пользовался раньше, не отвернется от него и сейчас. Само же это мрачное ущелье молчало, и в этом молчании чувствовал своеобразное ожидание. С каждым новым уступом вниз, с каждым осторожным шагом, одна мысль, еще недавно казавшаяся нелепой, начала обретать пугающую ясность. Это было воспоминание из детства, легенда, та самая древняя полузабытая байка, над которой они смеялись в залах обучения, потягивая легкое вино после тренировок. История о местах, где мир живых истончается, где сама ткань бытия дает трещину, и через нее сочится дыхание мира мертвых. О прямых проходах, не охраняемых вратами, не отмеченных печатями, а просто существующих. Как шрамы, оставшиеся после древних катастроф, каких-то деяний, и даже вполне возможно битв богов, или даже первородных сил, о которых нынче предпочитают не вспоминать. Тогда он фыркал громче всех, и даже говорил о том, что все это всего лишь сказки для запугивания простолюдинов, что мастера специально поддерживают подобные истории, чтобы ученики не совались туда, куда им не следует, что никакой мир мертвых не может быть так близко, так просто, без предупреждений и знамений. Теперь он больше не был так уверен в своих прошлых выводах, ведь это странное ущелье слишком сильно отличалось от всего, что он знал. Это была не просто глубина, не просто холод, не просто концентрация силы инь, какой бы опасной опасной она ни была. Здесь ощущалось нечто иное, тяжелое, вязкое присутствие. Будто пространство само тянуло вниз, не телом, а сознанием. Все возможные звуки в этом месте глохли, мысли становились медленнее, а собственные воспоминания временами казались чужими, словно покрытыми тонкой пленкой инея. И даже он поймал себя на том, что все чаще задерживает дыхание, будто боялся вдохнуть не воздух, а что-то иное. Ведь даже сам этот туман, прежде казавшийся обычной влагой, теперь выглядел подозрительно плотным. Он клубился не хаотично, а какими-то упорядоченными слоями, как если бы ущелье имело собственное дыхание. Иногда в этом мареве мерещились едва заметные тени. Ни формы, ни существа, а лишь намеки, от которых по спине пробегал холодок, не имеющий ничего общего с температурой. И тогда понимание ударило его особенно остро. Если та древняя легенда была правдой хотя бы наполовину, если это ущелье действительно являлось тем самым местом, где сила инь настолько сильна, что подавляет даже саму волю к жизни, то он сейчас опускался не просто вниз. Он спускался прямо к границе. И мысль о славе, о награде, о довольной улыбке молодого господина вдруг показалась нелепой, почти кощунственной. Какая голова беглеца? Какая милость? Здесь, в этом давящем молчании, даже сама идея выслужиться уже выглядела какой-то мелкой, жалкой и даже просто неуместной. Его героизм начал таять, как снег под весенним солнцем. Не сразу, не резко, а медленно. Как тает даже лед под дыханием смерти. Вместо него в груди расползалось иное чувство. Липкое, цепкое, не кричащее, а нашептывающее. И это был страх, который не требовал паники, а терпеливо оплетал душу, словно паук, натягивающий нить за нитью. А если назад уже нельзя будет вернуться? А если те, кто падал сюда раньше, так и не ушли отсюда? А если мир мертвых уже смотрит на меня? Подумав об этом, он снова судорожно сглотнул, ощутив, как собственная ци дрогнула, на миг потеряв стройность течения. Ему пришлось остановиться на месте, прижаться к холодной скале, закрыть глаза и силой воли восстановить циркуляцию силы Янь, разгоняя охватившее его тело оцепенение. В этот миг он понял еще одно. Школа воздушного клинка, его приемы, его красивые прыжки и резкие порывы ветра — все это было создано для боя, для движения, для жизни, для мира под солнцем и небом. Здесь же, в этом ущелье, где сила инь царствовала безраздельно, его искусство казалось чуждым, почти неуместным. И от самого этого осознания его страх стал глубже, не истеричным, не громким, а тихим и всепроникающим, таким, от которого не убежишь, даже если умеешь летать. Он уже собирался остановиться, ведь его силы уже постепенно подходили к пределу. Дыхание сбилось, а потоки дружественного ветра, которыми он ранее легко управлял, становились все более рваными, словно сами сопротивлялись присутствию инь. Каждый следующий шаг давался тяжелее предыдущего, так что даже мысль о том, чтобы закрепиться на ближайшем уступе и переждать, теперь казалась почти спасительной. И именно тогда туман раздвинулся. Не резко, не полностью. Всего лишь на мгновение, будто ущелье позволило ему заглянуть туда, куда не следовало. В мутной серо-белой пелене проступала темная неровная линия. Камень, грубо изломанный, испещренный трещинами и обломками. Дно. Поняв это, он замер на месте, просто не веря собственным глазам. Оно было там. Реальное, осязаемое, не бесконечная пропасть, не уходящая в ничто глубина, а вполне конкретная цель, до которой оставались считанные десятки локтей. Это осознание ударило сильнее любого порыва ветра, заставив сердце пропустить удар. Он все-таки добрался, хотя... Последние прыжки дались ему особенно тяжело. Потоки силы инь здесь были слишком плотными, почти видимыми, словно тонкие ледяные ленты, медленно скользящие между камней. Он осторожно огибал их, замирая в воздухе дольше, чем позволяла выучка, расходуя остатки ци, лишь бы не коснуться смертоносной субстанции. И вот, подошвы его сапог наконец-то коснулись каменистого дна, и тяжелый, глухой звук удара разнесся по ущелью и тут же был поглощен туманом. Он стоял здесь и был... живой. И в этот самый момент в его сознании что-то щелкнуло. Все эти поиски, вся эта спешка, страх, риск, все это вдруг показалось до смешного бессмысленным. Образы падения егеря, превращающегося в безмолвную глыбу льда, всплыли в его памяти с пугающей четкостью. Он видел это собственными глазами. Видел, как ледяной вихрь впитал в себя жизнь, как плоть и кровь мгновенно утратили тепло, смысл, форму. А беглец, тот самый, что упал в это ущелье, раненый, обессиленный, сорвавшись с огромной высоты прямо в сердце этого проклятого место. Какая могла быть разница между ним и тем несчастным егерем? Ни малейшей. У него было даже меньше шансов. Стрела в ноге, паника, отсутствие защиты, отсутствие подготовки. Эта мысль вспыхнула в его голове как молния, рассекая разум на две сомневающиеся части. Искомого тела здесь просто может и не быть. Не потому, что его утащили звери или скрыли тени, а потому, что его просто не осталось. Ледяной поток мог настигнуть его еще в падении, превратив в хрупкую глыбу, которая разбилась о камни и рассыпалась в крошево, давно смешавшись покрывшаяся инеем и пылью дна ущелья. Тихо выдохнув, он медленно огляделся по сторонам. Камни вокруг были покрыты тонким слоем изморози, местами словно приплавленной к поверхности. В расщелинах поблескивали кристаллы льда, слишком правильные, слишком чистые для обычной воды. Ни крови, ни плоти, ни следов борьбы. Лишь холодная тишина, густая, как смола. И именно тогда до него дошло еще одно. Он действительно был здесь первым. Первым, кто за многие сотни лет, а вполне возможно даже тысячелетия. Кто осмелился спуститься на дно этого ущелья? Так как это, судя по всему, было то самое место, о котором говорили шепотом или вовсе предпочитали забыть. Место, словно вычеркнутое из мира живых и оставленного на попечение чистой силы инь. От одной только этой мысли по его спине пробежал холод, не имеющий ничего общего с окружающей стужей. Если боги и вправду существуют, то это место они давно прокляли. Он даже не понял, что даже сам туман вокруг него начал меняться. Не сразу. Сначала это было едва уловимое ощущение, словно само пространство стало... внимательным. Клубы серо-белой пелены медленно смещались, растягивались, сворачивались в причудливые формы, и между ними, среди извивающихся словно живые змеи потоков леденящей энергии, начали проскальзывать какие-то тени. Слишком плавные для падающего инея, слишком осмысленные для случайных завихрений воздуха. Он остановился и долго вглядывался в туман, буквально дорезив глазах, напрягая зрение и внутреннее восприятие ци. И чем дольше он смотрел, тем яснее понимал, что это были не звери, не птицы, не насекомые, ничто из того, с чем он сталкивался прежде. Ни силуэтов, ни привычных форм, ни отражения глаз, ни ритма дыхания. Лишь движение. Смещение тумана там, где не должно быть ветра. Легкий изгиб ледяного потока, будто кто-то прошел сквозь него, не разрушая, а принимая его в себя. Мгновение, когда сила инь уплотнялась, а затем вновь разряжалась, оставляя после себя ощущение пустоты. Опыт охотника подсказывал ему одно. За ним наблюдают. Но инстинкты, отточенные годами охоты в лесах и горах, здесь молчали. Не было запаха, не было следов тепла, не было характерного давления присутствия живого существа. Все, что он умел распознавать, здесь не работало, словно его навыки были созданы для другого мира. И от этого ему стало по-настоящему страшно. Он невольно сжал рукоять меча, что привычно висел на его поясе, буквально кончиками пальцев, ощущая, как металл под пальцами кажется чужим и холодным. Не от окружающей его силы инь, а именно от собственной бесполезности. В этом месте клинок был лишь куском стали. Он не чувствовал отклика, не резонировал с ци владельца, будто сам отказывался от боя. Парень заставил себя двигаться дальше. Дно ущелья тянулось вдаль, узкой извилистой полосой между нависающими скальными стенами. Камень здесь был темным, почти черным, местами покрытым налетом, напоминающим застывший пепел. В расщелинах лежал лед, но не прозрачный, а мутный, словно в нем были заключены тени. Иногда в этих ледяных пластах угадывались странные формы «не тело». Нет, лишь намеки, как если бы сама память этого места застывала слоями. Потоки силы инь сами по себе буквально ползли вдоль земли, обвивая камни, поднимаясь на ладонь, на две, а затем вновь опадая, словно живые. Они не спешили, не нападали, но и не рассеивались, постоянно напоминая о своей близости. От них исходил холод, который проникал не в кожу, а в мысли, замедляя их, притупляя решимость. Скалы вокруг нависали угрюмо, словно древние исполины, склонившиеся посмотреть на чужака. Их поверхности были изъедены временем и чем-то еще, следами, не похожими на эрозию. Глубокие борозды, закрученные узоры, напоминающие иероглифы, но лишенные смысла, или, возможно, смысл которых давно забыт. Тишина здесь была не пустой. Она давила. Иногда ему казалось, что он слышит далекие отголоски чего-то. Не звуки, а только само воспоминание о них. Шаги, которых нет, вздохи, которых никто не делает. И среди всего этого ощущение движения в тумане, все более настойчивое, все ближе подбирающееся к границе его восприятия. Страх сжимал грудь, заставляя сердце биться не совсем ровно. Каждый новый шаг давался ему с более явным усилием воли. Он понимал, что если побежит, потеряет контроль над ци. Если остановится, станет легкой добычей для того, чего он не может увидеть. И поэтому он шел вперед, по этому мрачному враждебному дну ущелья, где фактически любая жизнь не имела права на существование. Но все же, вопреки всем законам, что-то двигалось, смотрело и чего-то ждало. С каждым следующим шагом он все отчетливее ощущал, что с ним происходит нечто неправильное. Сначала это списывалось на усталость, на напряжение, на непрерывную необходимость поддерживать циркуляцию силы янь, на постоянный контроль над дыханием и меридианами. Но очень скоро оправдания закончились. Он остановился, сосредоточился и попытался собрать ци, как делал это тысячи раз раньше, мягко, привычно, позволяя потокам воздуха откликнуться на его волю. И не почувствовал ответа. Вернее, он был, Запоздалым, ослабленным, будто его зов проходил через толщу густой вязкой субстанции, которая поглощала каждую искру энергии прежде, чем та успевала оформиться в технику. Аура вокруг его тела, прежде четкая и подвижная, теперь выглядела разреженной, словно ее кто-то медленно, но неумолимо размывал. Холод пробежал по спине, он сделал несколько резких вдохов, ускоряя циркуляцию, и тогда новое осознание ударило его окончательно. Это место пожирало силы, ни рывком, ни всплеском, медленно, методично, как трясение. Сина, затягивающая того, кто слишком долго стоит на одном месте. Силы Инь здесь не просто подавляли силы Янь. Они вытягивали ее, растворяли, превращали в часть самих себя. Каждое его движение, каждый вдох, каждая мысль, подпитанная энергией, оставляла след, который тут же впитывался окружающим пространством. Вот почему про это ущелье не знали. Или знали, но молчали. Так как, чтобы рассказать о таком месте, нужно было сначала из него выбраться, живым. А для этого требовалось нечто большее, чем просто удача. Простому человеку, случайно сорвавшемуся сюда, не оставалось ни единого шанса. Без способности управлять ци, без тренированных меридианов, без защиты сил Янь, его бы выпили за считанные минуты. Не убили, не заморозили, а просто опустошили. В лучшем случае оставив высохшую оболочку, которая вскоре бы стала частью этого проклятого дна. И даже он, рожденный в благородной семье, с детства обученный управлению стихией воздуха, прошедший школу, где слабые не задерживались, сейчас чувствовал, как его сила утекает. Медленно, но неостановимо. Легкая дрожь в ногах, тяжесть в руках, едва заметное помутнение сознания. Это были всего лишь первые признаки того, что баланс сил в его собственном теле начинает нарушаться. Резко выдохнув, он немного нервно сжал зубы. Слишком долго здесь находиться даже ему было бы просто нельзя, ведь каждое лишнее мгновение, проведенное в таком месте, постепенно приближало его к той самой грани, за которой даже техники школы воздушного клинка станут просто бесполезны, где его элегантные прыжки превратятся в жалкие попытки, а ветер банально перестанет слушаться, где он сам станет еще одной тенью, еще одним безымянным следом на дне ущелья. И в этот момент он понял еще одну страшную истину. Если здесь действительно обитают какие-то существа, оставляющие все эти следы, значит, они либо не теряют силы, находясь тут, либо вообще питаются тем, что это место отнимает у таких, как он. А значит, они могли быть порождениями силы Инь, что уже само по себе заставило его запаниковать. От одной только этой мысли ему стало по-настоящему жутко, так что он сам, даже не заметив этого, слегка ускорил свой шаг, стараясь двигаться как можно экономнее, почти скользя по камням и максимально минимизируя утечки энергии Янь. Но даже так он чувствовал, что в этом месте даже само время работает против него. И если он не найдет хоть что-то, тело, вещь, обрывок одежды, и не уйдет отсюда в ближайшее время, это ущелье с удовольствием запишет его в свой, явно давно уже ставший бесконечным, личный счет трофеев. Именно в тот миг, когда мысль о необходимости как можно скорее покинуть это место оформилось окончательно, его взгляд зацепился за нечто явно постороннее для этого места. Ведь чуть в стороне, там, где туман был плотнее и словно оседал на камнях более тяжелыми слоями, на фоне темного покрытого инеем дна, выделялось своеобразное пятно. Неровное, рваное, лишенное той холодной правильности, которая отличала все вокруг. Заметив это, он слегка прищурился и напряг свое зрение, после чего его сердце глухо ёкнуло. Это было тряпье, скомканная горка изодранной ткани, местами пропитанной темными, уже почти почерневшими от холода пятнами крови. Лоскуты материи висели неровно, словно одежду рвали не только камни, но и что-то еще. Края были излохмачены, изрезаны, а кое-где ткань выглядела так, будто ее тянули в разные стороны. Он замер. Это могло быть оно, тело того самого несчастного бастарда, которого они загнали как зверя к краю ущелья. Парня, что в отчаянии ухватился за проклятый куст, не зная, что тот станет последним грузом в его жизни. Если тот действительно превратился в ледяную глыбу и разбился, как он сам предполагал, то от него могло остаться лишь это. Одежда, сорванная, изодранная, пропитанная кровью и больше ничего. Но теперь даже сама только мысль о столь скором завершении поисков показалась почти спасительной. Именно поэтому он практически не раздумывая сделал шаг. Потом еще один, осторожно, при всем этом внимательно следя за потоками силы Инь, что лениво ползли по земле, огибая камни и углубления. С каждым шагом он прислушивался к собственной ауре, стараясь уловить любое резкое колебание, признак приближения чего-то чуждого. И когда расстояние сократилось до нескольких локтей, он внезапно ощутил поблизости какое-то странное движение. Не резкое, не явное, лишь легкое смещение тумана сбоку, будто кто-то медленно отступил, пропуская его вперед. Поток ледяной энергии рядом едва заметно изменил направление, словно огибая невидимое препятствие. По его спине снова пробежала волна холода. Не раздумывая больше ни мгновения, он выхватил меч из ножен. Сталь тихо прошелестела, освобождаясь от ножен. Но этот звук показался оглушительным в мертвой тишине ущелья. Клинок его верного меча тихо блеснул, покрываясь тонкой пленкой инея почти сразу, как только оказался на открытом воздухе. Он плавно принял привычную стойку. Не показную, не учебную, а сжатую, экономную, предназначенную для внезапного удара или мгновенного отступления. Взгляд метался между горкой тряпья и окружающим туманом, выискивая хоть намек на какую-то ожившую форму. На силуэт, даже на малейший намек на присутствие хоть какого-то врага. Его сердце билось часто, но пока что достаточно ровно, так как годы охоты и тренировок не прошли даром. Если это действительно тело того самого бастарда, то он сделает свое дело и уйдет. А если нет, значит это место решило показать ему то, почему из него почти никто не возвращается. Шаг за шагом он приближался к находке, и с каждым пройденным локтем сомнений оставалось все меньше. И только приблизившись практически вплотную к этой куче тряпья, молодой парень понял, что не ошибся. Это действительно был он. Под слоем тумана и инея проступали очертания человеческого тела. Не сразу, не целиком, а фрагментами. Словно само место не желало показывать все разом. Изодранная простая одежда, когда-то добротная, теперь висела лохмотьями, пропитанными застывшей кровью. Ткань была буквально вдавлена между камней, прижата к ним так, будто падение было не просто ударом, а чем-то большим, окончательным и даже бесповоротным. Он остановился на мгновение, внимательно осматривая находку. Из ноги обнаруженного им тела, словно подтверждая его подозрения, все еще торчала та самая стрела слишком уж ретивого загонщика, и кое-что ему даже показалось странным. Так как даже несмотря на падение с такой высоты, древко стрелы не было сломано. Острый, хотя и мягкий охотничий наконечник пробил ногу насквозь. А вокруг раны ткань почернела и смерзлась, словно сама сила инь зачем-то закрепила эту метку, не позволяя ей исчезнуть. Этот знак он узнал сразу. Стрелы загонщиков. Простая работа. Без украшений и резьбы, но вполне надежная на охоте. Это действительно была та самая стрела, что решила судьбу беглеца еще до падения. И от этого его последнее сомнение просто исчезло, растворившись в окутавшем все вокруг тумане. «Значит, вот и все», — тихо произнес он, сам не зная зачем. И в этом месте его слегка хрипловатый от переживаний голос прозвучал глухо и чуждо, будто бы его слова утонули в вязком воздухе, просто не долетев даже до его собственных ушей. Но ущелье не ответило ему. Оно лишь молча приняло сказанное, как принимало все остальное. Теперь дело оставалось за малым. Он знал, что нужно сделать. Так его учили. Таков был приказ. Голова — лучшее доказательство подобной находки. То, что невозможно отрицать и просто невозможно оспорить. Принесешь ее, и охота будет считаться завершенной. Принесешь ее, и гнев молодого господина уляжется, обратившись довольной скукой. Тяжело вздохнув, он сделал еще несколько быстрых шагов, максимально сокращая расстояние. Меч в его руке слегка дрогнул. Не от страха, он сказал бы себе, а от холода и усталости. Поэтому он перехватил рукоять поудобнее, поднял клинок, готовясь к короткому четкому удару. Без лишних движений, без колебаний. Все должно быть быстро, так как он и сам уже прекрасно понимал тот факт, что чем меньше времени здесь он проведет, тем у него выше будет шанс уйти отсюда живым. Он уже выбрал место для удара, мысленно отметив линию шеи, когда что-то внутри него вдруг напряглось. И это была не мысль, не чувство, а чистый инстинкт. Тот самый, охотничий, что срабатывает раньше разума. Вокруг было как-то тихо. Слишком неподвижно. Туман вокруг распростертого на камнях тела будто сгустился, а потоки ледяной энергии, прежде лениво извивавшиеся, на миг замерли, словно затаив дыхание. И в этом застывшем мгновении молодой охотник вдруг достаточно остро осознал только одно. Если это действительно конец этой истории, то это явно проклятое богами ущелье позволило ему подойти к своей цели слишком близко. Но верный клинок уже был поднят, и отступать теперь было бы просто поздно. И чем ближе он подходил, тем сильнее становилось ощущение, от которого сжималось нутро. Это был уже не обычный страх, не осторожность и не тревога, а самый настоящий животный ужас. Тот самый, что вспыхивает внезапно, без объяснений, когда тело понимает опасность раньше разума. Колени молодого благородного на миг ослабли, дыхание сбилось, а сердце ударило так сильно, что казалось, его стук услышит все ущелье. И именно в этот миг он увидел это, на самой границе зрения, там, где туман был гуще и потоки ледяной энергии извивались особенно плотно. Буквально на мгновение мелькнула какая-то смутная тень. Не форма, лишь движение, гибкое, стремительное, слишком плавное, чтобы принадлежать камню или вихрю. Она скользнула между клубами тумана, почти не потревожив их, словно сама была частью этого места. Практически сразу его кожа покрылась мурашками. Он не видел глаз, не видел тела, но был абсолютно уверен, что это существо сейчас смотрит именно на него. И смотрит не с любопытством. Охотничий опыт, полученный с детства, кричал ему сейчас только об одном. Связываться с этим существом ему категорически нельзя. Не здесь, не сейчас. В этом месте любая ошибка означала не просто смерть, а полное исчезновение, растворение в силах инь. В превращение в еще одну безымянную часть для этого проклятого ущелья. Уже в который раз он судорожно сглотнул. Встреча с этим существом почти наверняка приведет его к собственной гибели. Его силы уже подтачивались самим ущельем. Аура постепенно истончалась. А техника школы воздушного клинка здесь работала все хуже. Даже если он сможет ударить, что тогда? Сбежать? Куда? Где тут можно спрятаться от угрозы? Среди этих потоков силы инь, в тумане, где враг видит лучше, чем он? Нет. Задерживаться нельзя. Решение пришло мгновенно, отчетливо и жестко. Сейчас ему нужно было забрать трофей и уходить. Немедленно. Не оглядываясь, не проверяя, не думая. Он резко сократил дистанцию, почти броском подлетев к телу. Его меч взметнулся вверх, мышцы напряглись до предела. Он уже выбрал точку удара, собираясь одним быстрым движением отсечь голову, когда воздух вдруг разорвал звук. Очередной крик. Панический, отчаянный, короткий. Где-то выше, в тумане, еще один человек сорвался во время спуска. Его последний вопль бессильно ударился о стены ущелья. Эхом отразился от скал и тут же оборвался. Почти сразу за ним раздался глухой сухой удар, а затем характерный треск, будто ломали огромную ледяную глыбу. Снова чье-то тело разлетело вдребезги. Ему даже не требовалось этого видеть. Теперь он просто знал это. Узнавал по звуку. Потому как ледяные потоки рядом едва заметно вздрогнули и стали плотнее, насыщеннее. Словно снова напитались чужой жизнью. Ужас сжал его сердце еще сильнее. Тем более, что он уже понимал тот факт, что то самое существо в тумане явно было не одно. И это место явно не собиралось отпускать свою добычу просто так. Молодой благородный стиснул зубы еще крепче, заставляя руки не дрожать, и сосредоточился на единственной цели. Быстро, четко, без промедления. Если он задержится здесь еще хоть на мгновение дольше, то следующим криком, разорвавшим тишину ущелья, станет его собственный. Он уже почти бежал. Страх подгонял сильнее любой тренировки, сильнее приказов строгих наставников и угроз. Наказание. Несколько быстрых шагов, и он уже над телом. Меч поднят, мышцы сведены в единый отточенный импульс. В голове пустота, лишь одна мысль. Сейчас. И именно тогда произошло невозможное. Окровавленное тело перед ним резко дернулось. Не судорожно, не случайно, а именно осмысленно. Словно перед ним сейчас был не мертвый труп, а существо, до последнего мгновения скрывавшее свое дыхание. Парень инстинктивно отшатнулся, но было уже поздно. Тело слегка развернулось, и из-под спутанных пропитанных кровью волос на него взглянуло лицо. Лицо того самого беглеца. И глаза. Они не были мутными, не были пустыми, как у мертвых. Тем более, что раньше, как помнил сам молодой благородный, они были темными. Теперь же они буквально сияли. Прозрачные, холодные, словно выточенные из чистейшего льда, они отражали слабый свет ущелья и ледяных потоков, будто сами стали их частью. В этих глазах не было мольбы, не было боли, не было страха. Сейчас там было что-то иное, чуждое, неправильное. Охотник не успел ни закричать, ни ударить. Паренек-беглец резко поднял руку, слишком быстро для израненного, почти разорванного тела, и плеснул ему в лицо кровью, своей собственной, теплой еще секунду назад, но уже пропитанной холодом инь, и она попала молодому благородному прямо в глаза, на губы, на кожу. Мир взорвался тьмой, он вскрикнул, рефлекторно отшатнувшись, пытаясь стереть эту кровь, но его пальцы уже задрожали, а зрение распалось на мутные пятна. Он оступился, потеряв равновесие, и именно в этот миг его противник снова дернулся. Резко. Четко, смертельно точно. Теперь это был камень, простой обломок скалы, подобранный рядом с телом. Но он полетел не как брошенный в попыхах предмет, а как полноценный снаряд из пращи, вложенный всей силой истощенного, но уже не совсем человеческого тела. Камень рассек туман, оставив за собой алую дугу, и с глухим влажным звуком врезался прямо в голову молодого охотника. Удар был сокрушительным. Меч выпал из ослабевших пальцев, сталь звонко ударилась о камни и тут же стихла, а тело оглушенного охотника слегка дернулось назад, сделало полшага и рухнуло на дно ущелья, без сознания, беспомощное, но пока еще живое. Тишина снова сомкнулась вокруг этого места, и лишь потоки ледяной энергии медленно извивались вокруг, будто удовлетворенно шевелясь. Туман снова равнодушно клубился, скрывая произошедшее. Где-то в стороне едва заметная тень замерла и словно стала ближе, а тот, кого считали мертвым бастардом, медленно опустил слегка ослабевшую руку, с которой еще капала кровь, и впервые за все это время глубоко и буквально надрывно вдохнул.